Дети умоляюще смотрели на родителей. Ламех не выдержал. — Ладно, но только издали. — Ламех! — возмущенно воскликнула Ада. — Мы потом им все объясним, когда подрастут, — улыбнулся ей Ламех. — А как складывают костер, мы увидим. — Я знаю одно местечко, — с видом заговорщика прошептал Джаред. — Видишь дверь? За ней лестница. Наверху тебя ждет лучший вид в Канпуруме. Мелеш вам покажет. Агасир и Ева рванулись к указанной двери, усатый вор устремился за ними. — Сколько уж Агасиру? — спросил Джаред, глядя детям вслед. — 6. — Не хуже меня, помнишь? И все равно каждый раз спрашиваешь. — Он не знает, что я его наследником сделал. Ада молча покачала головой. — Правильно. Богатство портит молодежь. Отнимает у них соль жизни. «Я бы не возражал, если б моя жизнь не была такой соленой», — проворчал Ламех. «Ну-ну. Твои родители усердно трудились. И славно. Отец твой баржи водил, лодки, пока ноги не лишился. Мать сыр делала, в город носила. Разве они были несчастны?» Ламех улыбнулся. «Когда я еще малышом был, мне нравилось ходить с матерью на рынок. Она молоко покупала. Я думал, мы богачи. Вот видишь». Джаред хлопнул Ламеха по плечу. — Труд сделал тебя таким, каков ты сейчас. — А ты вовсе не так уж и плох, скажу я тебе. — Откуда ты знаешь моих родителей? — По правде говоря, я с ними не встречался. Но когда Ада сказала, что вы собираетесь сыграть свадьбу, я, скажем так, поинтересовался. Да-да, чего ты глаза вылупил? Должен же я знать, кому моя девочка достанется. Джаред повернулся к Аде, прищурился и положил руку на ее живот. — Уже? Опять? — Ш-ш-ш, зашипела Ада. — Тихо, сглазишь. — Давно не отставал Джаред. — Да уж не один месяц. Она улыбнулась. — Мальчик, наверное. Бушует уже, точно как Агасейр. — Хочу дать ему имя. — Утнапиштим в честь отца. — А Аде больше нравится имя Ной. — Ной, — повторил Джаред. «Хорошее имя! Мы еще не решили», — пробормотал Ламех. Ада сжала его руку. Джаред иногда позволял себе пренебрегать ее мужем. Ламех не жаловался, но Ада чувствовала, что он обижен. «Давайте-ка быстро к столу», — опомнился Джаред, — «пока эти разбойники его не очистили. Собственно, в кухне всегда есть что-нибудь найдется. Когда воров приглашаешь, будь готов, что они не только в живот положат, но и в карман. Привычка такая». Ламех поблагодарил хозяина и повел жену к столу. Воры потеснились, уступая удобное место. День клонился к вечеру. Солнце через дымовые отверстия освещало восточную стену. Зал наполнялся. Были здесь воры и проститутки, но пришли также городские богачи и иные влиятельные персоны. Ада не всех знала в лицо. Вот Изин и ячменное зерно. Вот Непур и новый верховный жрец храма Молоха. Кажется, зовут его Шамаш, — вспомнила Ада. Приплелись даже старики-жрецы храма Создателя. Чувствовали себя вне стен своего прибежища неуютно. Ламех оживленно беседовал с людьми помоложе, они вспоминали о довоенном Канпуруме. Аде эти разговоры быстро наскучили, и она отошла к ячменному зерну. Его неразговорчивость как раз соответствовала ее теперешнему настроению.